Книга вторая. Часть первая. Подготовка. Пролог. «Дзынь!» — пронзительно прозвенел звонок, возвещая об окончании последней на сегодня пары. Я одним щелчком отправил сделанный пример в архив, поднялся из-за парты и, вежливо попрощавшись с Лаиром Дарно, покинул учебный класс. Прошел ровно месяц с тех пор, как я вернулся к учебе. И за это время, надо сказать, в школе Гонратая произошло так много изменений, что мое уважение к новому директору выросло на порядок. Во-первых, всем нам выдали новую форму. Как положено, черную, стильную, с золотыми пуговицами. В точности такую, какую носил сам Лендаорн. Причем на материалах не экономили. С размерами почти угадали. Да и новенькие армейские ботинки оказались намного удобнее, чем та убогая обувь, в которой мы ходили раньше. Во-вторых, в жилых корпусах наконец-то сделали нормальный ремонт. Заменили старую мебель на новую и существенно улучшили сервис. В том числе, если раньше нам приходилось мучиться и стирать свое белье прямо в душевой, то теперь в школе появилась полноценная прачечная, где на каждый класс имелась большая стиральная машина, а также отличная сушилка, благодаря которой нам даже гладить больше ничего не приходилось. В-третьих, питание. Оно с появлением в школе нового директора тоже улучшилось на порядок. В-четвертых, во всей школе полным ходом шло переоснащение и завоз нового оборудования. Все старые видеокамеры демонтировали. Вместо них установили множество новых, причем их количество существенно возросло, и одновременно среди них появились скрытые устройства. Слава богу, в уборных их пока никто не смонтировал. Да и личное пространство в пределах комнат нам все же оставили. Однако душевая в нашем корпусе теперь была под присмотром, как и тот закуток, где находилась моя комната. Все коридоры, классы, абсолютно все тупички. Камеры были установлены настолько грамотно, что теперь нигде слепых зон не осталось. Соответственно, нам с Босха даже мимолетно, на бегу, поконфликтовать стало нереально, и в этом плане моя жизнь стала гораздо спокойнее. Еще нам заменили старые идентификационные браслеты на гораздо более сложную и функциональную модель. С памятью новых идентификаторов все было в порядке. Ограничения по количеству загружаемой информации с них тоже сняли. Но что самое важное, благодаря браслетам существенно изменилась система начисления баллов. Теперь сотрудники, которые не имели прямого отношения к обучению, больше не могли снимать или дарить учебные баллы. Эта функция осталась исключительно за учителями, тогда как дисциплинарные поощрения и взыскания теперь производились в автоматическом режиме, по мере того, как браслеты фиксировали исполнение нами или же нарушение школьных правил. К примеру, вымыл в установленный срок свою комнату, постирал белье, вернулся к себе до отбоя, не опоздал на занятия, получи крохотный плюсик к карме. Давали, конечно, немного, по 0,3 балла или даже 0,2 за такие мелочи. Однако в процессе ежедневной рутины накапывало порой и до 2-3 баллов за неделю, что, несомненно, стимулировало учеников к прилежанию. Среди сотрудников школы также произошла серьезная ротация. Абсолютно вся охрана школы за этот месяц была полностью заменена. И теперь вместо нагловатых мордоворотов с дубинками за нами присматривали крепкие, легкие на подъем и молодцеватые молодые люди, которые умели быстро погасить любой конфликт, моментально материализовались там, где было нужно, и без лишних споров разнимали дерущихся. Впрочем, теперь и конфликтов-то особо не стало. По новым правилам система списывания баллов тоже по большей части стала автоматической. Причем для серьезных нарушений применялась регрессивная шкала, и это было очень болезненно для всех, кто мечтал перейти в следующий класс. Суть метода заключалась в том, что при незначительном нарушении браслет сперва выдавал предупреждение и снимал символическую четвертинку балла, просто чтобы ученик задумался. Если он не останавливался, то баллы начинались резаться уже серьезно, причем за каждое последующее нарушение — даже очень мелкое, в геометрической прогрессии. Если же ученик грубо игнорировал школьные правила, то он моментально попадал в категорию страдальцев, и каждый день на протяжении недели или даже двух, независимо от своего поведения, терял все заработанные им за сутки баллы. То есть получил балл по математике и 3 на физкультуре, а к вечеру Даже если вел себя безупречно, тут же их потерял. Казалось бы, в чем вопрос? Учись хуже, не зарабатывай баллов вовсе, из тебя ничего не снимут. Но система была выстроена таким образом, что если ни одного балла ты, имея провинность за сутки, не заработал, то вечером с тебя снимут сразу треть имеющегося запаса. А значит, через 3 дня, независимо от прежних успехов, ты уйдешь в минус. А там вообще ниже плинтуса упадешь, и потом будешь очень долго выкарабкиваться. Я видел, как мучился один из одноклассников, когда по собственной дурости рискнул впасть в немилость у системы. Бедняга целую неделю из кожи вон лез, чтобы сохранить хотя бы то, что есть. Правда, поскольку получить баллы на уроках стало еще сложнее, то бедняга все равно скатился в минус. И вот после такой демонстрации Босха и его приятели в мою сторону даже смотреть теперь перестали. Положительные перемены коснулись также и преподавательского состава. Начнем с того, что теперь у нас появился классный руководитель, к которому любой ученик мог обратиться за помощью. Спокойный и рассудительный Лен Арут произвел на меня благоприятное впечатление, а также сменил Лена Таро на уроках по практической магии, и это было вдвойне хорошо, потому что, в отличие от Таро, новый учитель взялся за нас гораздо более основательно и занимался нами намного больше, что не могло не радовать. Лаир Крыс тоже бесследно исчез из нашего поля зрения. Более того, правила Нерари нам теперь преподавала единственная на всю школу женщина, миниатюрная и миловидная Лаира Нумая. Как выяснилось, появление в школе для мальчиков учителей противоположного пола отнюдь не было запрещено. Такое даже в старших школах практиковалось, поэтому лично я воспринял появление леди как должное, благо объясняла она хорошо, из-за чего успеваемость в классе по ее предмету резко взлетела. Отдельно стоит упомянуть, что и отношение к нам, ученикам, точнее, мы теперь стали не учениками, а курсантами, резко поменялось. Согласно новым правилам, ни один учитель, ни один охранник или подсобный рабочий, ни новый завхоз, толковый, кстати, дядька, не имели права обращаться к нам на «ты» или просто по имени. Более того, даже директор неукоснительно соблюдал это правило. Называл всех нас «ленами», требовал от подчиненных такого же уважительного отношения к будущим магам, что существенно повысило самооценку новоявленных курсантов и значительно улучшило атмосферу в школе. Наконец, еще одно, надеюсь, не последнее, улучшение заключалось в том, что недавно на территории школы началось строительство нового учебного корпуса. Как нам сказали, со временем все курсанты будут жить в одном здании, а не в разных, как сейчас. Причем стройка велась невероятными темпами, так что уже следующей весной мы наверняка переедем в новые комнаты. А на том месте, где сейчас стояли старые и неудобные одноэтажные корпуса, нам пообещали разбить большой парк и устроить место для полноценного отдыха. Все это за прошедший месяц я шаг за шагом мысленно отмечал, одобрительно кивал и каждый раз убеждался, что с новым директором нам повезло. Ну а когда Лэн Даорн кардинально перекроил наше расписание, сократил уроки для младшего класса до Рейна 30, существенно увеличил перемены и перенес физкультуру на утро, сделав ее не 2 раза в неделю, как раньше, а 4, то я тем более проникся. И в какой-то мере даже начал гордиться тем, что именно моими стараниями школа Гонратая наконец-то заполучила нормального руководителя. Примечание. Рейн — час. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Ко мне, как и ожидалось, у нового директора вопросов больше не возникло. Уже со следующего дня, после того памятного разговора, я вернулся к учебе, словно ничего не случилось. Никто из преподавателей не напомнил о том, что некоторое время назад со мной были связаны какие-то трудности. Никто не намекнул, что я когда-то считался малолетним преступником. Напротив, отношение ко мне было подчеркнуто ровным, никакой предвзятости не осталось и в помине. И даже Лаир Дракн с того времени стал орать значительно тише, да и своих обычных язвительных замечаний почти не выдавал. Насчет одноклассников, правда, я доподлинно не знал. Допросили их еще раз, не допросили. Но, может быть, если Марине действительно им пригрозил, то их могли и не наказать, сославшись на то, что те дали ложные показания из страха перед бывшим директором, что, в принципе, в их возрасте было вполне объяснимо. Но в целом и общем я был доволен тем, как все получилось. Ну а когда все успокоилось, благополучно вернулся к своим планам, которые из-за старого ублюдка оказались отложены на неопределенный срок. В частности, на сегодняшний вечер у меня, как обычно, было намечено посещение библиотеки и принятие очередного пакета данных от спортивно-обучающего модуля. Поскольку из-за прежнего директора у меня получился незапланированный пропуск более чем в 2 недели, то 6 пропущенных визитов надо было как-то нагонять. Я, если честно, планировал, что уже к зиме закончу с обучением. Думал, что после этого смогу вплотную заняться отработкой новых приемов. Вот и сегодня мне по графику как раз нужно было явиться на плановую процедуру сразу после ужина, но в самый неподходящий момент мой браслет мелодично пропиликал, а на экране выскочило лаконичное сообщение. «Курсант Адреа Гурто, вас ожидает директор Даорн». Вот террас. Я озадаченно воззрился на надпись, будучи не в силах понять, зачем я вдруг понадобился начальству. Все вопросы по моему пребыванию в карцере он давно снял. Обещание насчет завхоза и остальных продажных сотрудников добросовестно выполнил. Мои письменные показания по поводу Марине в военную прокуратуру передал, за сотрудничество поблагодарил и, полагаю, больше не имел ко мне никаких претензий. И вдруг приглашение на встречу. Потоптавшись пару сценов на месте и прокрутив в голове последний месяц своей жизни, я так и не нашел, к чему новый директор мог бы придраться. Но проигнорировать его приглашение по-любому было нельзя, поэтому я развернулся и послушно направился в административный корпус. Надо было понять, что к чему. Примечание. Сцен, секунда. Конец примечания.